Конечно, от испытаний сегодня нетрудно уклониться. Но как быть с болезнями роста, особенно с ожирением, когда рост идет не ввысь, а вширь? Вот Егор-то мог бы выйти первым. Поэтому нужны Трубниковы. Очень нужны, так как на них и держится мир. Именно они делают жизнь, а не пользуются ею, словно мыши сыром, из-под тишка и только в темноте. Удивительно написана роль председателя. Она, сломав привычную схему, открыла новый, неожиданный и острый путь в решении положительного героя. Развитие этот путь, к сожалению, не получил, потому что политика партии от хрущевской оттепели уже качнулась к помпезному застою. А нашего председателя после премьеры ожидала странная судьба. Любопытно, что до председателя о колхозах в кино рассказывали так, как это делалось в кубанских казаках, в «Кавалере золотой звезды». Такая роскошная, вольготная жизнь, и столы ломятся от яств. А в нашем фильме с экрана глянули разруха, неустроенность, бедность. Селяне даже коров на пастбище выгнать не могли, ибо те уже не стояли на ногах от голода, и их поднимали на вожжах. У нас в картине потрясало обнищание, уныние, пахло навозом, потом, кровью. Конечно, наверху это восприняли как вызов и дерзость. Ни до, ни после очень долгое время подобного на экранах не было. Поэтому готовый фильм сначала заботливо приглаживали в Госкино, особенно вторую его серию, и нам приходилось идти на купюры. Но и после подчистки долго не давали добро, а требовали показать картину самому Хрущеву. Наш режиссер Салтыков даже собирался вести фильм в Сочи, где отдыхал тогда генеральный секретарь. Но Хрущева самого пригласили в Москву на политбюро и вскоре сняли с должности. Тут-то и оказались мы с нашей работой, как у разбитого корыта. Насчет проката никто из чиновников не говорил ни да, ни нет. Хорошо, что сами прокатчики оказались людьми мудрыми. Они понимали, фильм пойдет, даст хорошие сборы, и пустили его на свой страх и риск, осмелев от недавних оттепельных ветерков. Наконец, 29 декабря 1964 года я отправился на премьеру в кинотеатр «Россия». На здании, напротив, висел огромный щит, извещавший о выходе фильма. Такие щиты, а также афиши и натянутые между домов плакаты красовались по всей Москве. Показ прошел с большим успехом. Зал был полон, нам аплодировали, нас поздравляли, обнимали. А когда мы снова вышли на Пушкинскую площадь, щита с председателем уже не было. В тот же день мне сообщили, что фильм запретили. И даже ссылались на какое-то правительственное постановление. На места была разослана соответствующая директива, но она опоздала. Кое-где уже начинался показ председателя, и фильм давал огромные сборы. Вернуть джина в бутылку было невозможно. Поэтому кто-то из самых верхних людей, будто бы даже Косыгин, сказал: «Да ладно, пусть уж идет картина. Не стоит начинать новое царствование с запрета на фильм». И председатель вырвался. Дверь уже захлопывалась, а мы раз и успели проскочить. А дверь, надо сказать, захлопнулась надолго. Ведь над страной засияла звезда Брежнева. Что началось после показа? О фильме и писали, и говорили. И если рядовой зритель все-таки отнесся к нему благосклонно, то блюстители идеологии изощрялись в ругани на все лады. Одни твердили, что председатель — сплошное очернительство нашей советской колхозной действительности. Другие того хлеще. Это, мол, чуть ли не политическая диверсия против линии партии. Так, например, высказался некий Скаба, секретарь тогдашнего ЦК Компартии Украины. Но зато фильм смотрели. Как смотрели? И как много добрых, сердечных слов услышал я от зрителей, сколько писем от них получил. Правда, были среди этих писем и сердитые, повторяющие то, что писали в газетах, мол, однобоко и тенденциозно показана борьба с послевоенной разрухой, мол, допущен перехлёст в изображении деревенских бед. Но даже...